When Johnny comes marching home again, hoorah, hoorah. We'll give him a hearty welcome then, hoorah, hoorah. The men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out that joyful day when Johnny comes marching home. Get ready for the jubilee, hoorah, hoorah. We'll celebrate the victory, hoorah, hoorah. We'll all join in the big parade and let the soldier have his day, that joyful day when Johnny comes marching home. Атлантический океан. 43 градуса северной широты, 14 градусов западной долготы. 16 ноября 43 года. Der erste Bataillone marschieren, der zweite Bataillone marschieren. В реальности же самый дотошный план, где, казалось бы, учтено все, в неизменном виде живет до первого столкновения с действительностью. Исключения крайне редки, как распространенная легенда, что Наполеон, узнав, что Австрия объявила ему войну, тут же продиктовал весь план будущей кампании, закончившийся для австрийцев ульмским разгромом, и все события, их время, место и результат полностью совпали с действительностью. Так то были Наполеон и австрийцы, и то источник этой легенды не ясен, то ли сам Бонапартий, то ли кто-то из его маршалов. Ну а записать задним числом можно все, бумага стерпит. Аналогично Франция 40-го года, где самым горячим сторонником версии, что гениальный план Арденнского прорыва был творением единолично Манштейна, являлся сам Манштейн в знакомой нам исторической реальности. План нужен. Но в дополнение к нему огромное значение имеет личность за штурвалом, которая может, заметив отклонение, оперативно все подтянуть, отработать уже подготовленный вариант. Иначе будет, как в ту войну Бонапарта с австрийцами, идиотизм австрийского командующего фельдмаршала Макка, который накануне битвы под Ульмом никак не отреагировал на известие, что французы уже перешли Дунай и вот-вот атакуют, потому что был исключительно занят составлением своего плана победного форсирования того же Дуная с уничтожением противника. И был тот план, как писал Мак уже после, в своих мемуарах, настоящим шедевром военного искусства, где была учтена каждая мелочь, предписан маневр каждого батальона. Написано это было уже после поражения. Что сказать, если кто-то дурак, то это надолго. И уж, конечно, никто на войне не застрахован от случайной пули или снаряда, которые могут внести существенное дополнение в план, каким бы совершенным он ни был. Конвой вышел из Англии 13 ноября, всего через двое суток после известия, что немцы начали наступление в Португалии. 44 транспорта под охраной более 4 десятков кораблей охранения, в числе которых старый линкор и целых 8 эскортных авианосцев. Рядом эскадра прикрытия, 2 новых линкора «Саут-Дакота» и «Алабама», легкий авианосец «Монтеррей», 4 крейсера, 12 эсминцев. А за ними с задержкой на двое суток вышел флот. «Не эскадра», — думал вице-адмирал Фрэнк Флетчер, глядя с мостика Нью-Джерси, — «но флот, по боевой мощи превосходящий весь флот такой страны, как Италия или Франция. Да и у Англии сейчас осталось всего 3 тяжелых авианосца и те недомерки. А здесь параллельным курсом идут 3 красавца типа «Эссекс», лучшие авианосцы мира, способные выпустить в воздух силу, которая разотрет в порошок любую эскадру, какую только можно встретить в этих водах. И сам Нью-Джерси — это, без сомнения, самый лучший самый мощный линкор, превосходящий любой корабль своего класса в британском, немецком, итальянском флоте. Русские, правда, сообщили, что, по их сведениям, последний японский линкор «Ямато» — это вообще что-то чудовищное. 73 тысячи тонн, 18-дюймовые пушки и полуметровой толщины броня. К этим сведениям, вызвавшим в штабе ажиотаж, близкий к панике, Флетчер отнесся спокойно. Поскольку и типу Айова, которому принадлежал Нью-Джерси, даже в серьезных справочниках, вроде британского Джена, приписывались бортовая броня в 45 сантиметров и 35-узловая скорость. В реале бронепояс в полтора раза тоньше, а ход в 30 узлов в процессе службы был зафиксирован лишь однажды у одного корабля. Значит, правило, что вы боялись, знакомо не только нам, но и японцам. О том, что сама Айова полгода назад была потоплена, причем этим же противником, германским линкором «Шарнхорст» под командой того же Тиле, который будет сейчас ждать у португальских берегов, адмирал старался не думать. Там была цепочка маловероятных случайностей, которая больше не повторится, а главное, зачем лезть в рукопашную, когда у тебя есть кольт, а у противника нет. Без малого 300 самолетов на авианосцах растерзают гуннов, не дав им вступить в морской бой. И остается лишь сожалеть, что лавру выловить из воды проклятого пирата Тиля достанутся парням с Алабамы и Саут-Дакоты, которые будут добивать подранков. С этими мыслями Флетчер вышел из боевой рубки по прозаической причине. Впрочем, точная причина отсутствия адмирала на посту в критический момент так и осталась неизвестной историкам. Да так ли она важна? Примем же за факт, что командующий эскадрой покинул пост совсем ненадолго. Однако это имело очень неприятные последствия. Случайность звалась Ю-123, возвращавшаяся из похода в Южную Атлантику. Критичным оказалось еще то, что эскадра шла в режиме скрытности, не поднимая воздушной патрули. Эта задача была возложена на четырехмоторные галифаксы с британских баз, должные с повышенной частотой просматривать океан впереди, по курсу. Расследование позже показало, что в график патрулирования вкралась ошибка или небрежность. Виновных британцы так и не нашли. И отдельные лица даже позволили себе оскорбительные высказывания в адрес английского союзника, что это была не просто халатность. Но эта осколка имеет лишь косвенное отношение к этому рассказу. Хорст фон Шредер, командир Ю-123, был опытным моряком. В иной исторической реальности он получит рыцарский крест в мае 44-го, станет вице-адмиралом Бундесмарины и умрет в покое в 2006 году, в возрасте 87 лет. Но история уже перевела стрелку, сначала послав ему королевскую дичь, о которой может мечтать подводник, вражеские линкоры и три авианосца. Ну а после... Что ж, жизнь такова, что ничего не дает бесплатно. Ю-123 шла под шнорхелем. Подводники очень не любили этот режим. При волне, когда труба перекрывалась захлопкой, дизеля начинали сосать воздух прямо из отсеков. Ощущение было, но очень поганое. Но с недавних пор эти воды, вблизи от базы, но также и рядом с Англией, стали очень опасными, так что лучше потерпеть, но с большей гарантией вернуться живыми. И если в самом начале была случайность, что американцы, совершая противолодочный зигзаг, сами выскочили на пересечение курса, то капитан-лейтенант Шредер, имевший на боевом счету 8 судов, одно, правда, было шведским, другой и вовсе испанским, увидев перископ столь жирной цели, времени не терял. Дистанция 16 кабельтовых, скорость цели 23 узла. На такой скорости плохо работает акустика даже у БПК конца века. Куда там эсминцам этих времен? Считалось, что большой ход, непредсказуемая смена курса и патрули береговой авиации, сообщающие, что лодок в этом районе нет, являются достаточной защитой. Действительно, встреча могла произойти лишь случайно. Еще большей случайностью была сама возможность выйти в атаку. Но бывает, что и на игральных костях выпадают одни шестерки. И как раз такой случай выпал сейчас, словно прилетела шальная пуля. Еще одним обстоятельством, благоприятным для немцев и совсем наоборот для Янки, было то, что в носовых аппаратах были заряжены 4 парогазовые G7A, оставляющие на воде след, но гораздо более быстрые. Чтобы скрытно стрелять с большой дистанции по тихоходным транспортам, лучше подходили электрические G7E, и Шредер вовсе не был безрассудным человеком. Встретив у Фритауна конвой, он не рискнул прорывать кольцо кораблей охранения, а дал залп с предельной дистанции, с какой был шанс попасть. Ну, не попали, но шанс точно был. После были еще случаи. Короче, на борту остались как раз те демаскирующие торпеды, которые, как положено, зарядили в аппараты. Такой порядок. Зато они имели скорость 44 узла против 30 у электрических, что при стрельбе по быстроходной цели было решающим. Заход на колонну авианосцев. Первый уже миновал угол стрельбы, зато второй вписывался хорошо. И сразу залп всеми четырьмя носовыми. Время до попадания 2 минуты с небольшим. А дальше азарт сыграл с капитан-лейтенантом Шредером очень злую шутку. Ведь он заходил в атаку под дизелями со шнорхелем, рассудив, что при переходе на электромоторы 8-узловый ход съест заметную долю заряда батареи, который будет очень нужен после, когда придется отрываться от преследования. Он оказался прав, в смысле, что именно благодаря этому рывку успел все же выйти в положение для атаки. Но когда уже после залпа отдал приказ перейти к полностью подводному ходу, услышал крик акустика: «Эсминец слева, пеллинг 20, быстро приближается!» Будь на месте Ю-123, старая добрая семерка, шанс спастись был бы хороший. Но девятка слишком громоздкая и неповоротлива. Погружаются медленнее. Впрочем, даже успея она погрузиться, спасение было под вопросом. Эсминец бы прошел прямо над лодкой, сбрасывая бомбы. И если аздики этих времен часто давали ошибку на расстоянии, слишком много неизвестных параметров добавляет гидрология, то с обнаружением лодки под килем, чтобы установить точную глубину подрыва глубинных бомб, эти приборы уже справлялись хорошо. Лишь новая лодка тип 21 могла бы успеть уйти в сторону и нырнуть глубоко. Но Шредеру уже не придется вступить в командование одной из первых лодок этой серии, как это случилось в иной истории. Судьба перевела стрелку. Эсминец Буш, идущий во фланговой завесе, заметил лодку почти сразу после пуска торпед. На флетчерах, в отличие от эскортных кораблей, не было хеджехохов, залповых ракетных бомбометов, стреляющих вперед по носу. И потому действия командира были: курс прямо на лодку, приготовиться к бомбометанию. Но субмарина еще болталась около поверхности, когда Буш, разогнавшийся до 30 узлов, врезался ей в борт. О чем думал Шредер, задержавшись с погружением, или виной тому была какая-то неполадка, осталось неизвестным. Спасшихся с Ю-123 не было. У эсминца разбит носовой отсек, вышла из строя гидроакустика, осадка свиньей и максимальный ход чуть за 20. Но повреждения точно не смертельны, а до Англии не так далеко. Конечно, эсминец одновременно с выходом в атаку доложил об обнаруженной угрозе, поднял на мачте сигнал «атакую подлодку» и дублировал ротьером. Что должны были делать авианосцы, получив это известие? Стандартные действия, известные еще с прошлой Великой войны. Это поворот, приводя предполагаемое место подлодки себе за корму, и самый полный ход. И что? Каждый из авианосцев начал немедленно действовать, так? Сейчас. Ведь корабли шли в общем ордере, кильваторной колонной, а слева от них параллельным курсом такая же колонна из Нью-Джерси и крейсеров. И маневрировать самостоятельно — это как минимум превращение ордера в кучу, а максимум — угроза столкновений. Потому доклад адмиралу, который должен оценить ситуацию и принять решение, поворот на такой-то новый курс, все вдруг, то есть одновременно или последовательно, то есть сохраняя прежний ордер по сухопутному строй. Именно так действовал другой американский же адмирал у Нарвика, когда Воронеж изображал там немецкую лодку. Но там было время, а вот здесь его не оказалось. Эскадра шла в радиомолчании, и командир эсминца не сумел быстро решить, стоит ли его нарушать, прибегнув к УКВ, или поступить, как велено, по уставному. Но флагман Нью-Джерси шел в дальней колонне, и потому что сигнал был на нем принят, оказавшиеся по пути корабли авианосцы четко его отрепетовали, повторили, передали на флагман, и, подготовившись к повороту, стали ждать приказа адмирала с указанием нового курса и порядка маневрирования. Тем более, что сигнал говорил. Обнаружил подводную лодку, угроза торпедной атаки, атакую дистанцией пеленг. А не атака с подводной лодки, то есть уже видны следы торпед. С авианосцев же их поначалу не видели. Расстояние все же и волна. Ошибся сигнальщик, за что был после наказан. И ситуация, в общем, ординарная. Наши парни вовремя обнаружили угрозу и гоняют гуннов или джапов, которым сейчас будет не до атаки, шкуру бы свою спасти. Именно так поняли обстановку и в рубке Нью-Джерси. А адмирала нет, и добро бы он ушел отдыхать, своим приказом оставив ответственного. Пока меня нет, исполнять все его приказы. Так ведь тут он, только где-то ходит, вот сейчас вернется. Ну, совсем как случай у нас. Подлодка К-21, лето 42-го, у берегов Норвегии. Вахтенный помощник докладывает. Командиру просьба выйти наверх. «Мля, ты сам должен был приказать срочное погружение, когда немецкий самолет заходит в атаку». А время идет 2 минуты с секундами, и на немецких подлодках прицеливание ведет не глаз-алмаз командира, у каждого свой, как бывало у нас в иной реальности всю войну, а довольно точный прибор управления торпедной стрельбой, и неприятности последовали. Адмирал Флетчер появился в начале 2-й минуты. Выслушал доклад, приказал к повороту. В это время на авианосце Банкер-Хилл, идущем 2-м в колонне, уже видели следы приближающихся торпед. И уворачиваться было поздно. Корабль был внутри веера расхождения залпа, рассчитанного автоматом торпедной стрельбы для гарантированного поражения цели. Авианосец не катер, 30 с лишним тысяч тонн, быстро курс не изменить. Попала всего одна торпеда, обратная сторона стрельбы веером. Одна, но в корму, в румпельный отсек. Перо руля оторвало, рулевая машина накрылась, в походных условиях не лечится. В принципе, авианосец боеспособен, может сохранять ход, управляться машинами, и также свободно выпускать и принимать самолеты. Вот только с поворотливостью стало совсем плохо. А корабли в одном строю вы не забыли? И что с этим делать? Выделять инвалида в отдельный отряд, придав ему эскорт? Оправдывают ли эти неприятности гибель 48 человек экипажа Ю-123? Так ведь зависит от того, что будет после. Сумеют ли ими воспользоваться? Насколько это скажется на действиях авиагруппы в будущем сражении? И это было только начало. История Второй мировой войны, том 6, часть 2, глава 11. Битва за Португалию. Издание Института военной истории Министерства обороны СССР 94 года. Альт-история. Португалия была последней европейской страной, подвергшейся немецко-фашистской агрессии. Это произошло в мае 43 года. Как итог сговора между двумя фашистскими диктаторами, Гитлером и Франко. Гитлеру была нужна Испания на стороне Еврорейха, и захват Гибралтара, что в значительной степени снижало бы активность британского флота в Средиземном море. Португалия была в экономическом и военном плане много слабее Испании, но ее нейтралитет был закреплен договором 1939 года между Франко и Салазаром, гарантом которого были англичане, давний португальский партнер и покровитель. Но с выбором Испании своего места на стороне Еврорейха стало очевидным, что в таком случае Португалия послужит плацдармом для английского вторжения, если не немедленно, то в ближайшей перспективе. Потому договор превратился в клочок бумажки, и Португалия была обречена. К счастью для португальцев, в первый момент основные силы немцев на Пиренейском полуострове были сосредоточены против Гибралтара. В помощь своему испанскому союзнику Гитлер выделил всего лишь две горнострелковые дивизии. Седьмая и в июне прибыла пятая. Наступательных же возможностей испанской армии оказалось явно недостаточно, несмотря на значительную численность. Танковых и моторизованных соединений в ее составе не было совсем. Также испанцы, считая собственно португальскую армию слабым противником, не проявляли должной быстроты в наступлении, продвигаясь основательно и неспешно. Тем самым они совершили грубую ошибку, позволив союзникам сформировать португальский плацдарм. В планах союзного командования в случае успешного завершения североафриканской кампании было развитие успеха посредством высадки на Сицилию, а затем в материковую Италию. Эта несостоявшаяся операция носила название «Хаски», и для ее осуществления уже были выделены находящиеся в Англии войска и транспортный тоннаж. Также второе наступление Роммеля в Тунисе началось еще в апреле. И американская сторона, договорившись с британцами об ответственности за западный участок фронта, в действительности начала отвод войск из Алжира в Марокко. И в мае значительные сухопутные силы уже находились в районе Касабланка-Рабат. В результате, когда в Португалию началось вторжение, первые американские части успели прибыть уже 17 мая. Всего через сутки после того, как испанско-немецкие войска пересекли границу. Первыми прибыли части морской пехоты США. Высадка производилась на участках Фару-Сагреш и Синес-Лиссабон. Португальская армия практически не оказала сопротивления. А уже вечером 17 мая было объявлено о присоединении Португалии к антигитлеровской коалиции. Следует отметить, что хотя Португалия считалась американской зоной, там поначалу были и британские сухопутные войска, хотя и в меньшем числе. К концу мая фронт установился по линии, в целом отходящей на несколько десятков километров от португальско-испанской границы. На севере наступающим так и не удалось преодолеть горный хребет от города Браганца до Барка-д'Альва. Дальше шли бои за Гуарду, запирающий вход в долину реки Рио-Мондего. Южнее оборонялся Корвина, держащий долину Рио-Зероса. Снова горы у Кастелло-Бланко, затем местность становилась более ровной, подходящей для действия танковых и моторизованных войск. Самые яростные сражения шли у Порто-Алегре, за которым всего в 150 километрах был Лиссабон. Затем границу снова прикрывали горы от Бадайоса до Мауры. Перевал у города Серпа был захвачен, но американцы удерживали Байо, не позволяя выйти на равнину. Дальше фронт шел по горному хребту до Айямонте на южном побережье. После первых попыток прорыва началась вялотекущая позиционная война, вопреки опасениям союзного командования. Немецкий 14-й танковый корпус в составе 10-й танковой, 29-й моторизованной и в оперативном подчинении 42-й егерской дивизии, штурмовавший Гибралтар, был позже послан не в Португалию, а в подкрепление Роммелю под Каир. Существует точка зрения, что испанцы не стремились к победе, помня об обещании Франко Гитлеру после завершения португальской кампании послать испанские войска на Днепр. Это выглядит правдоподобным, учитывая, что за исключением голубой дивизии и очень небольшого участия в североафриканской кампании в эту войну испанских войск не было нигде, не вдали от своей территории. Франко, желая использовать союз с Гитлером в своих целях, соблюдал прежде всего свои интересы. Что до немцев, то у них этот театр приобрел прозвище «Португальский курорт». В сравнении с тем, что в эти же дни происходило на Днепре и в Белоруссии. Верховное командование в Берлине, ОКВ и ОКХ, взирало на это с олимпийским спокойствием. Впрочем, после катастрофы на Востоке, когда советское наступление казалось неудержимым, выделить значительные силы для отдаленного и второстепенного театра не представлялось возможным. Все изменилось осенью 43-го года. Тому было несколько причин. Во-первых, фронт на востоке, казалось, стабилизировался по Висле и Карпатам. Во-вторых, сильная армия Роммеля, дойдя до естественного предела продвижения на Ближнем Востоке, не имела дальнейших задач. В-третьих, к этому времени Еврорейх начал испытывать острую нехватку минеральных ресурсов, и Португалия, богатая вольфрамовыми и оловянными рудами, представляла ценную добычу. В-четвертых, Гитлер надеялся на вывод из войны западных союзников, или, по крайней мере, на лишение их единственного плацдарма в континентальной Европе. В-пятых, требовалось дать боевой опыт дивизиям, сформированным из остатков частей, разбитых на Восточном фронте. Для операции «Дакар» была создана группа армий «Луситания» под командой фельдмаршала Эрвина Роммеля, прибывшего на должность вместе со своим отлично слаженным штабом. Подчиненные ему войска включали 5-ю танковую армию, танковые корпуса «Тропик» и «Крит», 10-ю горную армию, 49-й и 51-й горнострелковые корпуса, 1-й парашютно-десантный корпус, 1-я и 4-я парашютные дивизии и 75-й армейский корпус, играющий роль резерва. Всего же насчитывалось 20 дивизий, из них 3 танковые, 5 моторизованных, 2 горнострелковые, 2 егерские, 2 парашютные и 6 пехотных. Главной ударной силой бесспорно были 15-я и 21-я танковые дивизии, входящая в корпус «Тропик», сохранивший даже эмблему африканской армии. Эти две дивизии прошли с Роммелем весь его африканский путь. Тобрук, Аль-Аламейн, отступление, Тунис, второе наступление, Каир, Суэц, Багдад отличались огромным опытом и высочайшим боевым духом. Вера их в своего фельдмаршала была просто фанатичной. Следует отметить также 60-ю моторизованную дивизию «Фельдхернхалле», укомплектованную исключительно добровольцами, лучшими членами СА, а также 719-ю пехотную дивизию, сформированную из добровольцев Берлина, Потсдама и Антверпена. Дивизионная эмблема — заяц, сидящий столбиком. И еще первую парашютную дивизию, ранее была 7-й воздушно-десантной, старейшая и опытнейшая десантная часть вермахта. Вторая из названных парашютных дивизий, 4-я, была недавно сформирована и только завершила подготовку. Зато у нее был опытнейший командир, генерал-майор Хайнрих Третнер, блестящий организатор с личным опытом проведения десантов в зону Каринского канала и на Крит. Огромный боевой опыт, в том числе и Восточного фронта, имели очень многие немецкие командиры всех уровней. Командующий 5-й танковой армией генерал-полковник Ганс Юрген фон Арним был командиром 17-й танковой дивизии в Смоленском сражении. После снят с должности и понижен в звании за самовольное отступление от Москвы. Другой армией, задействованной в операции «Дакар», 10-й горный, командовал генерал Карл Эльгзейер, прежде комдив 4-й горно-стрелковой дивизии, с которой прошел весь боевой путь до Тамани, откуда был вывезен раненый едва ли не последним самолетом. Заново сформированным 49-м горным корпусом взамен погибшего в Крыму командовал папа Юлиус Рингель, прозванный так вследствие огромного уважения подчиненных. Бывший комдив 5-й горнострелковой дивизии, разгромленный под Ленинградом. Пополненная и переформированная эта дивизия тоже была здесь, вел ее бывший заместитель папы, теперь генерал-лейтенант Макс Гюнтер Шранк. Пехотной 362-й дивизией, воссозданной из остатков уцелевших после битвы на Днепре, командовал генерал-майор Ганс Гольник, бывший комдив 36-й моторизованной, уничтоженной на Восточном фронте. Командир 29-й моторизованной дивизии генерал-майор Вальтер Фрис участвовал во всех кампаниях вермахта, начиная от Польши и кончая Сталинградом. Командир 305-й пехотной дивизии, восстановленной из остатков уцелевших после Сталинграда, генерал-майор Винсенц Мюллер, бывший начальник штаба 17-й армии, так же, как и комдив 4-й горнострелковой дивизии, едва успел эвакуироваться с Тамани. И даже дивизии, заново сформированные из остатков разбитых на Восточном фронте, как, например, 34-я пехотная, почти полностью погибшая на Днепре, все же имели какое-то количество прежних офицеров и унтеров, носителей ценного боевого опыта. Оттого боевой дух был высоким. После русского пекла Португалия оказалась райским местом. Еврорейх выглядел еще достаточно сильным. А что до временных неудач, то, как сказал еще один ветеран Восточного фронта, генерал-полковник Антон Достлер, командующий 75-м армейским корпусом, «Мы были слишком гуманны к русским. Надо было вообще не оставлять позади живых». Теперь же этот генерал, прославившийся не столько воинскими успехами, сколько крайне жестоким отношением к военнопленным и гражданскому населению, горел желанием применить свой опыт и здесь. Войска были хорошо оснащены, все три танковые дивизии были более чем наполовину вооружены «Пантерами», следует упомянуть также тяжелый танковый батальон «Фельдхернхалле», не путать с одноименной мотодивизией, сформированный из остатков личного состава 503-го батальона, погибшего на Висле, имеющий помимо «Тигров» взвод новейших тяжелых танков «Королевский тигр», проходивших фронтовые испытания. Мотопехота танковых дивизий была полностью оснащена полугусеничными бронетранспортерами, как и первые батальоны в полках моторизованных дивизий. Артиллерия включала в себя тяжелые артполки 170-миллиметрового и 210-миллиметрового калибра на железнодорожных транспортерах. Также, помимо двух десантных дивизий, наличествовала отдельная моторизованная парашютная бригада полковника Рамке, которая могла быть использована или в качестве полностью моторизованной пехоты, или десантироваться в полном составе с учетом сравнительно незначительных потерь транспортной авиации на Африканском театре военных действий. Обратной стороной привлечения к операции столь большого числа лучших войск Германии была необходимость сразу после ее завершения отбыть на Восточный фронт, а потому накладывались жесткие рамки как на время, так и на допустимый уровень потерь. Следует отметить, что немцам удалось в значительной части скрыть развертывание своих войск. Так, формирование воссоздаваемых дивизий 34-й, 94-й, 305-й, 362-й в Южной Франции совсем не привлекло внимания разведки союзников. Как и вывод во Францию уже на отдых и пополнение и других частей из приведенного списка. И африканский корпус Роммеля, спешно выведенный из Ирака, разгружался в Марселе. Также часть тылов группы армий была завезена к фронту под видом текущего обеспечения испанско-немецкой группировки. В союзных штабах подняли тревогу, лишь когда было обнаружено выдвижение в Испанию значительного числа немецких войск и смены ими испанцев на линии фронта. Это произошло 4 ноября, а 11 ноября началось немецкое наступление. И значительно усилить свои войска в Португалии союзники уже не успевали. Со стороны англо-американцев в Португалии на 11 ноября была развернута 7-я армия США под командой генерал-полковника, трехзвездный генерал, Уильяма Худа Симпсона, отличившегося великолепно организованным, быстрым и без потерь выводом войск из Туниса с последующей организацией обороны вокруг Касабланки. В состав армии входили 5-й и 7-й корпуса, которыми командовали, соответственно, генерал-лейтенант Ллойд Фриденделл, характеризуемый как знающий командир, неплохой организатор, но нуждающийся в волевом вышестоящем командующем из-за своей склонности к панике в сложной обстановке. Из-за этой своей особенности он уже проиграл выступающим в силе войскам Роммеля у Кассеринского прохода в Тунисе. И генерал-лейтенант Уэйд Хейслип, штабист корпусного уровня, еще с прошлой Великой войны, участник Сен-Миельской битвы, но пока не имеющий реального боевого опыта этой войны. Из дивизионных генералов следует отметить генерал-майора Эрнеста Хармана, командира 1-й бронетанковой дивизии, старые железнобокие, одного из лучших американских танкистов, имеющих прозвище «Маленький Паттон». Он славился тем, что мог противостоять неверным, на его взгляд, шагам вышестоящих начальников, что не помешало разгрому его дивизии у Кассерина. Второй дивизией, голова индейца, командовал генерал-майор Уолтер Робертсон, отличившийся в дальнейших событиях этой войны, но на указанный момент еще не имевший боевого опыта. Дивизия его была очень сильная. Считалось, что она в не слишком сложных условиях способна самостоятельно выполнять задачи корпуса, Третья дивизия «Скала» на Марне, командир генерал-майор Люсьен Тарскот, уже успела получить африканский опыт. Напротив, 104-я пехотная дивизия была совсем еще не обстрелянной. Предполагалось, что она достигнет боеготовности лишь в следующем году. Но обучение ее было ускорено в связи со срочной переброской в Европу. Новой была и 10-я горнопехотная дивизия, завершившая обучение лишь в сентябре 43-го. Однако ее личный состав был хотя бы привычен к местности. Добровольцы из шахтерских семей, умирающих городов в Апалачах, и из числа жителей скалистых гор. Еще в составе 7-й армии были 85-я пехотная дивизия Кастера, примечательная лишь наличием в составе некоторого количества индейцев, 45-я аризонская пехотная дивизия «Громовая птица», командир-генерал-майор Трой Миддлтон, артиллерист, считался очень талантливым и перспективным. Этот пост был его стажировкой перед принятием командования над 8-м армейским корпусом, готовящимся к высадке во Франции. 36-я Техасская пехотная дивизия, командир которой генерал-майор Фред Уокер, отличался способностью исполнять приказ вышестоящего командования любой ценой, невзирая на потери и реально сложившуюся обстановку, до тех пор, пока приказ не будет отменен. Таким образом, 20 немецким дивизиям противостояли всего 8 американских, учитывая их несколько большую численность, средства усиления и значительное количество отдельных частей, соотношение сил было примерно 12 к 20. Но боевой опыт ограничивался в лучшем случае короткой африканской кампанией, а у значительной части командиров и войск отсутствовал вообще. Однако боевой дух и решительность американцев тоже можно было назвать высокими. Как пишут в мемуарах участники тех событий, мы были полны решимости победить этого плохого парня Гитлера и не сомневались, что мы его одолеем.